Глава шестая. Предупредительность Анна Бетарта. Ипполит Анна Бетарт был весьма озабочен. С раннего утра вскарабкался он на крышу своего домика, служившую ему местом охоты. Здесь он расположил западни, сети, селки. Охрипший в клетке зяблик с отвращением исполнял обязанности приманки. Прижавшись к трубе, с бьющимся сердцем Анна Бетарт следил за перелетом птиц. Когда птица попадалась в селок, он набрасывался на нее, как дикий людоед. В настоящую минуту он наблюдал, как старая, облезлая лесная канарейка уже с четверть часа кружила вокруг западни, рассматривая ее скептическим взглядом. Снизу его позвали. — Эй, господин Анна Бетарт! Никакого ответа. Анна Бетарт дрожал. Старая канарейка остановилась, взъерошив остаток перьев. Кто-то стучал в дверь. — Эй, кто там? Очень спешно! Снова стук, но уже более сильный. Канарейка улетела. — Что случилось? — раздраженный Анна Бетарт свесил голову с крыш. — А, это вы, Баррумер. Простите. — Мне нечего вам прощать, — сказал почтальон. — Я бы его просунул под дверь, но оно заказное. — Одну минутку, я сейчас спущусь. — Черт возьми, у вас всегда вкусно пахнет, — сказал Баррумер, входя в дом. — Вы все такой же лакомка. И он вдыхал запах, который шел из кастрюльки, подвешенной над очагом. — Сальми из дичи в вине, —— сказал Анна Бетарт, сделанный небрежностью. — Распишитесь здесь. Почтальон протянул ему рассыльную книгу. Анна Бетарт повиновался. Теперь он вертел в руках письмо, читая и перечитывая адрес. — Оно послано из Сен-Жан-Пье-де-Пор, — скромно заметил Баррумер. — Я знаю там только Лескарбура, помощника мэра, но он не умеет писать. — Да распечатайте же, — сказал почтальон. — Там видно будет. Ах, как хочется пить! Анна Бетарт налил ему стакан вина, которым поливал сальми. — О, хорошее вино! — попробовал Баррумер, прищелкивая языком. — Это, по крайней мере, вино из Мессанжа. Тем временем Анна Бетарт вскрыл конверт. Розовая бумажка, сложенная вчетверо, упала на пол. Оба вскрикнули. — Банк Гомеса? Чек на 3000 франков? — воскликнул почтальон. — Это не мне, это ошибка, — прошептал Анна Бетарт. — Но ведь он же на ваше имя. Но Анна Бетарт, дрожа, продолжал повторять. — Это ошибка, это ошибка. — Да прочтите же письмо, которое приложено, — сказал Баррумер, вне себя от любопытства и нетерпения. Письмо было короткое, говорящее совершенно точно и ясно то, что нужно было сказать. Письмо, в котором ясно отражалась та, которая его писала. Во время моего последнего приезда в Байону ты мне сказал, что в случае надобности я могу рассчитывать на тебя. Этот момент наступил. Не думаю, чтобы твоя торговля приносила больше 3000 франков в год. Предлагаю тебе 6000 с условием, что ты исполнишь то, о чем я тебя прошу. Ты знаешь в Шамбр-да-Муре мою виллу Ласниев? В этой вилле поселится человек, которого я пригласила. Он не местный уроженец. Необходимо, чтобы ему жилось спокойно все то время, пока он там пробудет. Сколько времени продлится его пребывание, никто не может предвидеть. Нужно, чтобы кто-то жил с ним и избавил его от всех повседневных забот. От всех, понимаешь?